Несколько примеров. Кружок Возрождения, кроме Мишеля де Ростелана и другие его члены, регулярно посещают мунистов. Жерар Оэкс, кандидат НЦНК, на последних кантональных выборах в департаменте ВАР, или Клод Бурийон, казначей кружка. Клуб Куранты, где изредка появляется Жан-Пьер Габриэль. Клуб «Будущее и свобода», два руководителя которого ездили в Токио на 7-ю конференцию средств массовой информации. Клуб «Справедливости и свобода» под председательством Жана Гиона, близкого друга Шабана, как мне сказал Жан-Пьер Габриэль. Он присутствовал на открытии бюро Каузы. Его фотография находится на почетном месте в альбоме дружественных деятелей. Альбом может перелистать всякий посетитель, сидящий в большом салоне на площади Андре Мальро. Ассоциация «Необходимая оборона», один из главных деятелей которой мэтр Анри Рене Гаро, входит в узкий круг привилегированных лиц, приглашаемых на обед Пьером Сейраком на его виллу Сель-Сен-Клу. И, наконец, КРД, созданная в 1982 году после прихода к власти Союза левых сил и имеющая общенациональную инфраструктуру. Их президент Брюно Мегре и Мишель де Ростелан были сторонниками сближения некоторых из вышеназванных клубов с Национальным фронтом, чтобы представить общие списки под названием «Национальное объединение» на выборах в марте 1986 года. Все эти клубы согласились нести стенды «Права человека СОС» во время своих манифестаций. Стенды разработаны мунистом Бернаром Миджевилем, парижским корреспондентом «Нью-Йорк Трибюн». Семья производит набор и в ассоциациях, которые славут аполитичными. Так барон де Кергаль привел в «Права человека СОС» нескольких членов Цинциннати, в том числе и герцога де Кастр. Эти ассоциации являются благодатной почвой для мунистов. Они разделяют точку зрения Кауза в анализе коммунизма, абсолютного зла, и средств победить его в бескомпромиссной борьбе. Ассоциации оказались идеальными партнерами, достаточно хорошо связаны с правыми и крайне правыми партиями, чтобы ввести в них в нужных случаях руководителей Кауза. Достаточно независимые от аппаратов крупных партий, чтобы выступать в манифестациях рядом с мунистами, не компрометируя руководителей национального или либерального истеблишмента. Ален де Бенуа – большая шишка среди французских новых правых, не путать с американскими новыми правыми, поскольку первые считают себя европейцами, светскими антилибералами и антиамериканцами – весьма цинично анализирует сие узаконение движения единения гальских правых. Прежде всего, их сближает талмудический антикоммунизм Муна. Затем желание прослыть респектабельными, к чему стремятся и их собеседники-мунисты. Для этих правых контакт с Муном – это контакт с американскими новыми правыми, с могущественным лобби, с богатейшими мозговыми трестами. Например, с Heritage Foundation – они могут надеяться в будущем на финансовую поддержку этих групп. Дело о тайных фондах, переданных ЮНИ, некой американской ассоциацией, только утверждает их в этой мысли. Подведем итоги. У Кауза больше шансов на успех среди малых, чем среди больших. Список лиц, подписавших воззвание «Права человека СОС», радует Алена де Бенуа. Из руководителей партии, кроме управляющих клубами и ассоциациями, в них фигурируют только Филипп Мало из НЦКН и Жан-Тома Нордман, вице-президент партии радикалов. Валуасское течение, напомним, является предметом особых забот со стороны Жана Пьера Габриэля. Но не стоит делать поспешных заключений, что Кауза вечно будет вербовать сторонников среди тех, кто находится на периферии оппозиции. Ведь Национальный фронт был только группкой, когда мунисты начали сближение с ними. И у семьи достаточно друзей в ОПР, чтобы уговорить Жака Тубона принять Пак Бохи. Контрреволюционеры. Их не могли не заметить. Группа афганских эмигрантов, присутствовала на манифестации 1 октября в Трокадеро под знаменами прав человека и привлекла внимание фотографов и телеоператоров.